Я собираюсь сделать одну из таких картинок прямо сейчас, чтобы проиллюстрировать теорию контурных линий на картах и показать, как должны течь реки и где должны быть линии водораздела. Практичному мистеру Джону сейчас вовсе не до водоразделов рек, хотя в другое время он с удовольствием бы обсудил эту тему. Мистер Джон Клерк Максвелл стремится дать сыну последние советы. 22 февраля 1856. Там не такое уж плохое жалование, однако гонораров и учеников, мне кажется, будет не слишком много. Ну а если ты получишь это место, и оно тебе не понравится, ты сможешь оставить его. Во всяком случае, ты будешь занят там не более полугода в году. Но Джеймс не перенял еще всей практичности отца, не стал разумным в отцовском понимании. Он многосторонен, не ограничен, у него много друзей, он занимается несколькими предметами и темами сразу, он ждет ответа от правительственной канцелярии и находит еще время для преподавания в рабочих колледжах, несомненное влияние Морриса. Джеймс Клерк Максвелл отцу. Тринити колледж, 12 марта. Был сегодня в колледже для рабочих, проходили с ними десятичные дроби. Мы организуем курсы для уже довольно взрослых юношей, чтобы подготовить их к вступительным экзаменам, агитируем в пользу раннего закрытия магазинов. Мы добились этого у всех торговцев с кабинными изделиями и у всех обувщиков, кроме одного. Продавцы книг сделали это уже давно. Питовская пресса поддерживает поздние часы. Нужно будет написать петицию и собрать подписи, чтобы она заткнулась. Питт, премьер-министр Англии, все годы. Я только что написал тезисы второй части моей статьи о фарадеевских линиях сил. Надеюсь вскоре написать статью, которой соответствуют эти тезисы. С тех пор, как я прочел мемуар, прошло 4 недели, а я еще ничего не сделал в этом направлении, но как раз сейчас я начинаю чувствовать, что на меня снова находит электрическое состояние. Надеюсь сделать эту работу в следующем семестре. Смерть отца. А письма отца приходят все реже и реже. И вот Максвелл, не в силах больше ждать вестей, спешит к нему. Джеймс спешит в Эдинбург, где еще так недавно оставил отца в довольно благополучном состоянии. Так оно казалось и по приезде. Клерк Максвелл-старше был полностью в курсе дел сына, да и как могло быть иначе, он ими жил. И казалось, именно вакансия в Абердине поддерживала в нем сейчас живость духа и бодрость. После нескольких дней в Эдинбурге отец и сын, как некогда мистер Джон с Франсис, своей женой, пересекли всю Шотландию, проделав, казалось бы, обычное путешествие из Эдинбурга в Гленлейр. Но отец был слаб сейчас, не то что 4/4 века назад, и Джеймс внимательно следил за его состоянием. Однако все обошлось. Мистер Джон и Джеймс благополучно прибыли в Гленлейр, были встречены уже постаревшими Сэмом Мурдохом и Сэнди Фразером, их чадами и домочадцами. Все, казалось, было как раньше, и ничто не изменилось. Остаток каникул близился к концу, Джеймс уже должен был возвращаться в Кембридж, когда отец внезапно скончался. Это случилось в четверг. 2 апреля. Джеймс Клерк Максвелл Джанини, миссис Блэкбурн оф Киллиарн, Гленлейр, четверг. Дорогая миссис Блэкбурн, отец умер сегодня в 12 часов. Он давал указания насчет сада, а потом сказал, что посидит и отдохнет немного, как обычно. Через несколько минут я попросил его лечь на софу, и мне показалось, что он не в силах это сделать. Тогда я решил дать ему немного эфира.